Через толстый и поцарапанный пластик обзорного окна Нортис смотрел вниз, не обращая внимания на стоящих у него за спиной троих человек – Ромуальдо и еще пара незнакомцев. С 10-метровой высоты РМЦ казался еще больше, особенно благодаря тому, что сейчас здесь было абсолютно пусто. На ровно стесанном каменном полу еще угадывались контуры некогда стоявших здесь монтажных лесов для обслуживания огромных промышленных роботов. Виднелись намертво въевшиеся в камень пятна смазки. По левой стороне РМЦ одна за другой шли воротные створки с циферно-буквенными обозначениями. Надо полагать, бывшие склады и прочие подсобные помещения. Под самым потолком висело 4 мостовых крана достаточно примитивной модели, управляемых с дистанционного пульта. Каменный век, зато можно побиться об заклад, что спустя столько лет эти краны еще работают. Но парень еще не видел самого главного, того, ради чего он, собственно, и спускался в заброшенную шахту. «Ромуальдо, я не вижу роботов», — не отрывая взгляда от окна, произнес коллега. «Вообще ничего не вижу. Здесь огромный пустой ангар и не более того. Где инструменты? Где отладочные стенды со специальным оборудованием? Боевых роботов невозможно перепрограммировать без специализированного оборудования. Перезарядить – да. Устранить мелкие неисправности – да. Перепрограммировать управляющие блоки – нет». «Боевых роботов?» – с явственным недоумением в голосе хрюкнул один из собеседников Ромуальду. «Босс, о чем он толкует? Какие еще нахр...» «Заткнись, Лиссандра!» – зло рявкнул Ромуальду, но калеке хватило и пары случайно оброненных слов. Правый трак с шелестом закрутился, и платформа развернулась на месте. Уставившись в глаза итальянца, Нортис медленно сказал. «Кажется, у нас проблемы, Хьюстон». «Во, опять непонятки какие-то бормочет», — обрадовался Лиссандро. «Босс, парнишка похоже того! Заткнись!» — взревел Ром и, на этот раз не ограничившись одним лишь окриком, залепил излишне словоохотливому мужчине кулаком в ухо. Удар у него поставлен отлично. Мимоходом сделал себе мысленную отметку Нортис, с бесстрастным лицом глядя, как незадачливый Лиссандро отлетел к противоположной стене. Не остановившись на достигнутом, Ром подскочил к поверженному болтуну и от всей души врезал ему носком ботинка под ребра. Результат превзошел все ожидания. Лиссандро взмыл воздух и заверещал от невыносимой боли. «Ром! Босс! Да ты чего? Чего ты?» Тяжело дышащий Ромуальдо наклонился над испуганным мужиком и процедил. «Последний раз повторяю, заткни свой поганый рот, понял?» Не решившись сказать ни слова, Лиссандро торопливо закивал, прикрывая лицо руками. «Да», — фыркнул Нортис. «Нет, не кажется. У нас действительно проблема, не так ли, сеньор Ромуальдо?» «Да нет никаких проблем», — буркнул итальянец. «Сейчас я этому муту рожу поганую на бок сверну, и все проблемы кончатся». «Да плевать я хотел на него и его рожу», — пренебрежительно ответил Нортис. «Я о другом. Так где роботы? Или я что-то не так понял?» Застывший рядом с платформой крыс дернулся вперед, шустро преодолел несколько шагов, остановился рядом с Ромуальдо и с интересом принюхался к его щиколоткам. Опять сработали намертво прошитые поведенческие имитации установленного AIBO-9999L. Невольно отступив в сторону, Ромуальдо машинально сунул руку за полу куртки. Ухватился было за игольник, но вовремя опомнился и, прорычав что-то нечленораздельное, одним мощным пинком отбросил крыса обратно к хозяину. «Не дергайся, парень, не кипятись! И запомни, не стоит показывать мне характер, иначе я и свой могу показать. Да так, что никому мало не покажется!» И крысу свою паршивую придержи, пока я ее на запчасти не раскидал. Понял?» «Понял», — спокойно кивнул калека и с интересом спросил. «Ногу не отбил? Крыс под 40 кило весит». «Есть малость», — признался Ромуальдо и, убрав с лица яростную гримасу, поспешно принялся снимать изящный полуботинок с ушибленной ноги, продолжая ворчать. «Чересчур ты дерганый, я погляжу. Так, вы двое. Быстро организуйте столик. Пару пайков откройте, овощных консервов, тушенку. Да вы и сами знаете. Пару упаковок пива и бутылочку водочки не забудьте, которая Непор стандарт, литровая, тройной фильтрации. Как стол приготовите, начинайте собирать свои шмотки и стаскивать их вниз. Вы съезжаете. Теперь это личные апартаменты вот этого паренька. нашего главного спеца по роботам и с этого момента вашего босса. Понятно?» «Понятно!» В две глотки проревели оба громилы и принялись действовать. Сдвигать столы и вытаскивать из коробок пищевые рационы, консервы и спиртное. «Непор стандарт?» – переспросил Нортис. «Водка не из дешевых». «Ага», – оскалился Армуальдо, стягивая носок. «Не из дешевых». «Мать твою, вот это синяк! Теперь неделю хромать буду». «Что ты там про роботов говорил?» «Что их не стоит пинать ногами», – серьезно ответил калека. «Не сломал?» «Не», – покрутил головой итальянец, осторожно запихивая ногу обратно в обувь. «А теперь давай серьезно. Есть роботы. Трех классов. Проходчик 3017, сороконожка 09 EXLO и панцирь 19 Z8A. Помимо них еще куча вспомогательной техники и оборудования. И все это совсем рядышком, метрах в 700 под нами и чуть левее. Всего-то делов, достать их из-под каменных обломков, чуток подшаманить и вновь запустить в дело. Справишься?» «Рамуальдо», — медленно выговорил Нортис. «Названные тобою классы роботов никаким боком не относятся к боевой технике. Проходчик, сороконожка, панцирь. Эти роботы предназначены только для одной цели – добывать любые полезные ископаемые и в любых условиях, хоть в вакууме. Воевать не умеют. Да и не поместятся они в коридорах города. Например, проходчик 3017 шириной 6 метров и высотой в 4. А если и поместится, что толку? Оружие ноль, брони ноль. Если только смонтировать навесные системы вооружения, тогда для разового штурма сгодятся. В общем, это не боевая техника». «Да знаю я». Небрежно отмахнулся Ром. «Сам посуди, не мог же я тебе сходу все как есть выложить. Ты бы сразу в отказ пошел. И, кстати, я тебе про боевых роботов и слова не говорил. Просто намекнул, что придется повозиться с насквозь незаконными роботами, немного подправить программные пакеты, что могут возникнуть проблемы с СВБ и копами». «Остальное я домыслил уже сам», — продолжил парень незаконченную фразу. «Умно. А что я еще мог подумать? Незаконными у нас в городе считаются только военные роботы, могут разнести купол в пыль за считанные минуты». «Я ошибся. Ты говорил о другом». «Ага. Дело-то совсем в другом». Уже в открытую рассмеялся итальянец и широким жестом пригласил к накрытому столу. «Садись. Это, конечно, не пицца, но после двухчасовой прогулки по шахтным туннелям я проголодался. Ну, теперь ты понял, о чем речь?» «Теперь уже трудно не понять», – пожал плечами калека, пододвигая к себе пластиковую тарелку с овощным салатом. «Ты хочешь, чтобы я починил шахтных роботов, правильно?» «Точно. А когда они, наконец, зафурычат, то потом...» «Стоп», – поднял ладонь Нортис. «Про потом я не хочу ничего слышать. Хотя...» «Твою мать, вот ведь вляпался!» «Это верно, сынок», — усмехнулся Ром. «Вляпался по самые яй!» «Уши! Только совсем тупой мут не сможет сопоставить 2 и 2. Заброшенную артианитовую шахту и рудодобывающих роботов. А ты на тупого не смахиваешь». «Спасибо», — мрачно кивнул Нортис. «Я польщен. Вы хотите возобновить добычу артианита и воспользоваться для этой цели решили робототехникой корпорации, правильно?» «Прямо в точку угодил. Если, конечно, этих клятых роботов в лепешку не присануло. Там ведь тот еще обвал был». «Нет», — уверенно ответил юноша. «Они рассчитаны на такое стечение обстоятельств. Хотя определенные повреждения, конечно, есть. Оторванные манипуляторы, искореженные выдвижные щупы, инструменты. О панцирях можно вообще не беспокоиться. Одно название само за себя говорит. Проходчики тоже не из хлипких будут. Мощная титановая рама, гусеницы спрятаны под корпусом и защитными щитами. Скорее всего, побило периферию. Сенсоры, осветительные приборы, камеры наблюдения. Но их легко заменить. Если кто и получил серьезное повреждение, так это сороконожки. Они длинные, 8 метров будет. Если попали между двумя пластами, то их могло разорвать. А если ты верно назвал класс и маркировку, сороконожка 09 EXLO, то почти наверняка повреждение более чем серьезно». «Это почему?» «Потому что буквенное обозначение EXLO означает extra long, особенно длинный корпус, специальная модификация. Но это все пока только на словах, пустая болтовня. И я еще не дал своего согласия». «А у тебя есть выбор?» поинтересовался внимательно слушающий Рамуальдо, ставя перед Нортисом наполненную до краев рюмку Снеппер Стандарт. «Выбор есть всегда», — ответил калека, подцепил левой рукой рюмку и, отсалютовав рому, опрокинул ее в себя. «Фух! Ну, как тебе водочка?» — просипел итальянец, торопливо накалывая на вилку кусок консервированного мяса. «Неплохая, а?» «Понятия не имею», — чистосердечно признался парень, в свою очередь заедая опалившую горло жидкость салатом. «Водку первый раз в жизни пью». «Да иди ты», — не поверил Ром, заново наполняя рюмки. «Ты же русский». «И что?» — хмыкнул Нортис. «Знаешь, эта национальная черта как-то обошла меня стороной. Поверь, не каждый русский пьет. Так же, как не каждый итальянец обожает пиццу. К тому же мне не стоит злоупотреблять алкоголем. Не в моем состоянии, сам понимаешь». «Это да, брат. Сочувствую». Понимающе кивнул собеседник, и они вновь опустошили рюмки. Прислушавшись к своим ощущениям, Нортис почувствовал приятное тепло в желудке и легкий шум в голове. «Уже дало», — мысленно подытожил он свое состояние и решительно перевернул свой стакан вверх дном. Словно соглашаясь с этим решением, сердечный имплантат рывком перешел на более быстрый режим работы. Торопился прогнать отравленную алкоголем кровь через печеночные фильтры. Машине не объяснить, почему глупые люди добровольно и старательно накачиваются смертельным ядом. «Мне хватит». Жестом калека остановил разошедшегося итальянца, но, увидев его неподдельно расстроенное лицо, добавил. «Хотя от банки пива не откажусь, чтобы поддержать компанию». «Вот это дело! Теперь вижу, что ты наш парень! Держи!» Ромуальдо самолично откупорил тубу, стряхнул шапку пены и протянул пиво Нортису. «За родителей!» «Погоди», — дернулся калека и глухо произнес. «Тогда и мне водки». «А пивком залакируем», — подхватил Ром, сноровисто набулькивая в стаканчик водки до самых краев. «Ну, за родителей». «За родителей», — поддержал тост парень и одним большим глотком опустошил рюмку. «Пусть земля им будет пухом». Над столом на некоторое время повисла тишина. Ромуальдо поспешно накалывал на вилку маринованные листья салата. А Нортис мрачно смотрел на свою тарелку, думая о чем-то своем. «Знаешь, временами ты похож на русского больше, чем я сам», — наконец нарушил молчание калека. «И пьешь как русский». «Еще бы», — фыркнул Ромуальдо, со смаком хрустя салатом. «Сектор маленький, а русских здесь ой как немало. Есть и русская семья, подмяли под себя всю восточную часть сектора. Только у них семья другим словом называется. Смешное такое слово. Что-то с работой связанное. Да неважно, в общем», — махнул рукой Ром. «В общем, друг у друга учимся. Кстати, а чего ж ты к своим не пошел? Ник Бугор отличный мужик, своих в обиду не дает. К работе бы тебя пристроил, делом занял, а?» «Каждый делает свой выбор», — безразлично пожал плечами Нортис. «Я одиночка по натуре». «Понятно. Ну так что, одиночка, возьмешься? Или...» Отбив пальцами протеза замысловатую дробь по столешнице, Нортис навел мертвые линзы искусственных глаз на Ромуальдо и кивнул. «Берусь. Сделаю все, что в моих силах. Но только при одном условии. Мне нужно соответствующее оборудование, запчасти, инструменты и как минимум четверо не слишком тупых помощников, умеющих обращаться хотя бы с унифицированной отверткой». «Сделаем. Парней хоть отбавляй. Да и девка меня обижена». С облегчением засмеялся Ром. «В общем, ты накатай список, а я тебя обеспечу всем необходимым для работы». «Не торопись обещать, Ромуальдо, ой, не торопись!» Калека растянул губы в усмешке. «Список получится очень длинным. Пунктов так с полсотни наберется, как минимум». «Я же сказал, сделаем», — уже гораздо серьезнее произнес итальянец. «Пиши список». «Хорошо. Ах, да. Прежде всего, мне нужно безлимитное и высокоскоростное подключение к городской сети. Нужен широкоформатный кран для терминала и самый мощный процессорный блок, что ты сможешь отыскать. Это все нужно мне уже завтра к вечеру. Ну и забыл тебе сказать, Ром, я крайне свободолюбивый человек. Если я вдруг захочу прогуляться, а на моем пути возникнет какой-нибудь амбал и скажешь, что сеньор Ромуальдо что-то там запрещает, после этого не обижайся, Ром». Это угроза? Нет, Ром, усмехнулся калека. Это предупреждение. Ты меня нанимаешь, но не покупаешь. И если ты это понимаешь, мы останемся друзьями. Ну, давай выпьем за успех твоего предприятия. Нашего, Нортис, нашего предприятия. Нет, Ром, твоего предприятия. Мне, если честно, плевать, что у тебя выйдет из этой затеи. Ну, будем. Будем. Ох и мутный же ты парень. Ох и мутный. Но мужик что надо? Завалить троих нулей в мясо? Эх, хотел бы я это увидеть, а то и поучаствовать. А списочек когда напишешь? Ну, тот самый. Сегодня. Вещи по углам раскидаю и сразу напишу приблизительный перечень необходимого. Так, навскидку. Чтобы быть уверенным, надо взглянуть хотя бы на парочку проходчиков и сороконожек. Кстати, это можно организовать? Конечно, можно, амиго. И в список заноси все, что требуется. Не стесняйся. Я все достану.